Глава шестая. Когда они выехали из Мутылы, уже было жарко, и горячий воздух полыхал над асфальтом. Раннее утро, дорога ровная и свободная. Кольберг и Меландер разместились на переднем сиденье, а Мартин бег сзади у открытого окошка. Легкий ветерок обдувал ему лицо. Он чувствовал себя скверно от кофе, который выпил, пока одевался. Машину вел Кольберг, плохо, рывками, как считал Мартин, но он молчал, не хотел обижать водителя. Меландер неотрывно смотрел в боковое окошко, стиснув зубами мундштук трубки. Минут 45 ехали молча, потом Кольберг кивком показал налево, где между деревьев проглядывало озеро. «Роксен», — сказал он, — «Бурен, Роксен и Глан». «Черт меня возьми!» Это почти единственное, что я помню из школьной зубрежки. Остальные молчали. В Линчопинге они затормозили у кондитерской. Мартин Бек по-прежнему чувствовал себя плохо и остался в машине, пока его спутники подкреплялись. После завтрака настроение у Меландера улучшилось, и остаток пути двое на переднем сиденье изредка обменивались репликами. Мартин Бек молчал. Ему совершенно не хотелось разговаривать. В Стокгольме он сразу же отправился домой. Жена загорала на балконе, она была в одних шортах, а услышав, что открывается входная дверь, взяла с балконных перил бюстгальтер и встала. «Привет», — сказала она, — «как дела?» «Скверно». «Где дети?» «Поехали на велосипеде в бассейн». «Ты что-то очень бледный». «Ну, ясно, питался кое-как. Я приготовлю завтрак». «Я устал», — сказал Мартин Бек. «Не надо завтрака». «Я мигом, садись». «Я не хочу завтракать». «Пойду посплю немного. Разбуди меня через час». На часах было четверть одиннадцатого. Он вошел в спальню и закрыл за собой дверь. Когда она разбудила его, ему казалось, что спал он всего несколько минут, однако было уже без пятнадцати час. «Я же сказал, через час!» «Ты выглядел таким усталым. Тебе к телефону, комиссар Хаммер». «О, черт!» Часом позже он сидел в кабинете шефа. «Хоть что-нибудь раскопали?» «Нет, ничего не известно. Ни как ее звали, нигде она была убита, ни тем более, кто ее убил. Знаем приблизительно, как и когда, но это и все». Хаммер сидел, положив руки на столешницу, и хмуро рассматривал свои ногти. Он был старше Мартина Бека на 15 лет, весьма дородный, с пушистыми седыми волосами и густыми бровями. Начальник он был хороший, спокойный, несколько флегматичный, и они прекрасно ладили. Комиссар Хаммер сложил ладони вместе и посмотрел на Мартина Бека. «Держи связь с Мутылой. Возможно, все так и есть, как ты думаешь. Девушка находилась в отпуске, вполне вероятно, откуда-то приехала, не исключено, что и из другой страны. Может пройти как минимум две недели, прежде чем ее начнут разыскивать. Если мы предположим, что продолжительность отпуска три недели, но я бы хотел получить твой рапорт как можно скорее. После обеда пришлю». Мартин Бек прошел к себе в кабинет, снял футляр с пишущей машинки, полистал копии документов, полученные от Альберга, и начал писать. В 5:30 зазвонил телефон. «Придешь домой обедать?» «Вряд ли». «Разве кроме тебя других полицейских нет?» — поинтересовалась жена. «Ты все должен делать один. Надо ведь и семье уделять внимание, об этом они думают. Дети спрашивают о тебе». «Я постараюсь быть дома в половине седьмого». Через полтора часа рапорт был готов. «Ступай домой и поспи», — сказал Хаммер. «У тебя очень усталый вид». Мартин Бек действительно устал. Домой он поехал на такси, пообедал и лег в постель. Заснул он мгновенно. Полвторого ночи его разбудил телефонный звонок. «Спишь?» «Извини, что разбудил. Я хотел только сказать, что все кончилось. Он явился сам». «Кто?» «Хольм, сосед, ее муж. Он совсем сломался. Ревность. Чудно, правда?» «Чей сосед? О ком ты?» «Ну, той бабы из Стуренген. Я просто хотел предупредить тебя, чтобы ты понапрасну не мучился бессонницей. Господи, я что, ошибся?» «Да». «А, черт! Этим делом занимался не ты, а Сенстрём. Извини, утром увидимся». «Очень мило, что ты позвонил», — сказал Мартин Бек. Он снова лег, но заснуть никак не мог. Лежал и смотрел в потолок, слушая легкое похрапывание жены. Чувствовал себя опустошенным и отчаявшимся. Когда солнце заглянуло в комнату, он повернулся на бок и подумал: «Завтра позвоню Альбергу». Он поговорил с Альбергом по телефону на следующий день и потом звонил раз 5 в неделю целый месяц, но ничего определенного так и не обнаружилось. Откуда приехала эта женщина, оставалось загадкой. Газеты перестали писать об этом деле, и Хаммер уже не спрашивал, как продвигается расследование. Никаких запросов, которые могли иметь касательство к убитой женщине, не поступало. Иногда оказалось, что она вообще не существовала. Все, кроме Мартина Бека и Альберга, словно забыли, что когда-то видели ее. В начале августа Мартин Бек взял на неделю отпуск и поехал с семьей в Шхеры. Вернувшись, он занялся текущей работой. Настроение у него было никудышное, спал он скверно. Однажды ночью, в конце августа, он лежал в постели и смотрел в темноту. Альберг позвонил поздно вечером. Он сидел в городской гостинице и, похоже, был слегка под хмельком. Они немного поговорили об убийстве, а перед тем, как положить трубку, Альберг сказал: «Кто бы он ни был, где бы ни жил, мы должны найти его и арестовать». Мартин Бек встал и босиком побрел в гостиную. Зажег лампу над письменным столом и посмотрел на модель Данмарка. Оснастку он так и не закончил. Он сел за стол и вытащил из тумбочки папку. В ней лежали написанная Кольбергом характеристика убитой женщины и снимки, сделанные полицейским фотографом почти 2 месяца назад в Мутеле. Характеристику он знал уже почти наизусть, но снова медленно и тщательно перечитал ее. Затем положил перед собой фотографии и долго их разглядывал. Закрыв папку и погасив свет, он подумал: «Кто бы она ни была, откуда бы ни приехала, я должен все выяснить».